по случаю 68-летия основания Корейской Народно-Демократической Республики, председатель Верховного Совета Новой Социалистической Партии Румынии 1 сентября выставил на сайте статью «Основатель Корейской Народно-Демократической Республики», а 2 сентября выступил с пресс-заявлением гендиректор мьянманского издательства «Митарма».